Глава 15. Хождение по воде. Санему бежал как ветер, его жизненная ци становилась все сильнее и сильнее. Впрочем, независимо от того, сколько километров он пробегал, старики деревни Цаньлао могли соответствовать его шагу. Даже слепой мог идти в ногу со всеми, как будто он неуклонно двигался по ровной земле. Как только Санему вошел в лес, перед ним появился черный силуэт и проревел: «Умри, кроха!» Это была демоническая обезьяна. Увидев Цанему, она выдала яростный рев, встречая кроху, снова вторгшегося на ее территорию. Однорукий Ма бросил взгляд на свирепевшего зверя. Этот взгляд был лишен эмоций. Он испугал громадного зверя, заставив его почувствовать, как близко он сейчас от смерти. В результате тот забыл о своем высокомерии и агрессии, бегом покидая свою территорию. Цанему продолжил бежать, направляясь домой. Его жизненная ци циркулировала и кипела, пока он спокойно проделывал остаток пути. Только по прибытию в деревню он очнулся от транса, наконец-то обнаружив, что был с ног до головы в какой-то мерзости. Он даже не заметил, как именно появился толстый слой, состоящий из засохшей крови и жира. «Моэр, иди к реке и умойся», — сказала бабушка Сы. «Слепой, иди с ним, чтобы монстры с реки не схватили его». Слепой, облокотившись на бамбуковую трость, проследовал за Цаньму к реке. Малец мгновенно разделся и прыгнул в воду, чтобы смыть нечистоты. Слепой осторожно постучал по поверхности реки своей бамбуковой тростью, отпугивая огромную зеленую рыбу, которая крылась к Цаньму. Она тут же выпрыгнула из воды и плеснула в нескольких метрах. Эта рыба была около 6 метров в длину, а ее усы напоминали 8 двухметровых щупалец. Помывшись, Цаньму посмотрел на волны реки. В его груди разразилась храбрость, перерастающая в настоящую бурю эмоций. Его жизненная ци беспокойно вздымалась, поднимаясь к горлу, пока он не издал громкий гортанный крик. Казалось, будто он открыл таинственную сокровищницу богов. Крик разлетелся по горам и лесу, заставляя поверхность реки дрожать. Продолжая издавать громогласный крик, Цанему поднялся из-под воды и затем вдруг сорвался с места, побежав огромными шагами по ее поверхности. При каждом шаге сила его ног сливалась жизненной ци, струящейся по его ногам, создавая внезапный всплеск силы. Всякий раз, когда его ноги касались поверхности реки, вода взрывалась во всех направлениях. Прежде чем потревоженная вода успевала упасть обратно в реку, Цаньму оказывался за много метров, продолжая бегать по воде. В воздухе раздался резкий звук стучащих о воду ног Цаньму. Вскоре он пробежал по реке 1,5 километра. Цаньму чувствовал себя так же свободно, как птица, все сильнее вскрикивая от восторга. Радость от бега исходила из самых глубин сердца, и его длинные беззаботные шаги носили его по всей реке. Звук был таким, словно небесная музыка, исполняемая бессмертными, спускалась с неба, сопровождаемая мелодичными криками дракона и феникса. Скорость Цанему поражала. За короткое время он уже успел пробежать от одного берега реки к другому. Нежный ветер подул по ее волнистой поверхности, а он уже начал бежать в обратную сторону. Слепой приподнялся со своей бамбуковой тростью, когда ветер пронёс над ним от реки, взъерошив его белые волосы. Слушая крики Цанему, он нежно улыбнулся и кивнул головой. «Пока обезьяна вопит то с одной стороны реки, то с другой, холодный ветер заморозит ее промежность!» Громко проговорил он. «Тебе не холодно бегать по реке с неприкрытым задом, Муэр?» Цанему с плеском упал в воду, и удивленный крик эхом отозвался от центра реки. Через мгновение юноша выплыл на берег и смущенно вышел из воды, вытирая тело, чтобы можно было снова надеть одежду. Момент прозрения заставил его отвлечься от самого себя и полностью забыть, что он голый, когда бегал по реке. Тем не менее, поскольку одежды на нем не было, ощущение и правда было прохладным и освежающим. «Хорошо, что слепой дедушка не может видеть», — подумал он про себя. Цанему оделся и поспешно поправил рубашку, но как только он поднял глаза, то увидел перед собой в лесу стоящих старого Ма, немого и остальных жителей деревни. Пришла даже бабушка Сы, старейшины деревни, которого принесли на носилках. Лицо Цанему страшно покраснело. «Бабушка, когда вы все сюда пришли?» — спросил он, заикаясь. Бабушка сыра смеялась и сказала. «Моэр, все мы видели твою задницу бесчисленное количество раз, поэтому тебе нечего смущаться. Мы услышали твои радостные крики и пришли посмотреть». «Иди сюда, Моэр», — сказал старейшина деревни, слегка кашляя. «Тебя преследовали 5 практиков области духовного эмбриона. Возможно, они смогли нанести тебе травмы, которые трудно заметить. Пусть целитель тебя осмотрит». Цанему подошел вперед, и позволил целителю провести тщательный осмотр его тела. Закончив, целитель покачал головой и сказал: «Нет серьезных проблем. Все его раны поверхностные». Старейшина деревни затем провел собственное обследование, в итоге согласившись, что с Цанему все хорошо и он может уйти. Мясник тут же тащил мальца, чтобы тот тренировался искусству боя на мечах. Неудовлетворенный тем, что Цанему понадобилось более 5000 ударов, чтобы победить Суя, мясник решил подвергнуть его безжалостной тренировке. Наблюдая за неистово двигающимся ножом Цанему, целитель подошел к носилкам деревенского старейшины. «Ты что-нибудь узнал?» — спросил он. «Скорость, с которой развивается его жизненная ци, растет необычайно быстро!» — воскликнул старейшина, ничего не скрывая. «Разница между вчерашним и сегодняшним днем показывает, что его прогресс выходит за рамки моего воображения. Его недавний крик мог быть сделан только в случае резонанса его горла жизненной ци. Он также обладает характеристиками бога и дьявола. Даже практика области духовного эмбриона не сможет достичь резонанса бога и дьявола, не говоря уже о том, что Цанемо еще не сломал свою стену духовного эмбриона. Если бы мы были обычными людьми, как он, нам понадобилось бы 20 лет, чтобы развить свою жизненную ци до такого уровня». Крики, которые Цанемо неконтролируемо издавал, когда бежал через реку, были результатом резонанса его горла жизненной ци. В то же время он непреднамеренно добавлял нотки дьявольского голоса, которые он услышал в развалинах. Удивительно, но пока он запоминал голос дьявола, он также смог разобрать коллективный голос девиц, который четко отложился у него в памяти. В результате этого некоторые особенности голоса бога были также неосознанно задействованы в его крике. Когда другие услышали крики Цанему, они посчитали их обычными, потому что не могли услышать глубины за ними. Однако, поскольку старейшина деревни смог ясно все разобрать, это определенно имело немалое значение. «Резонанс бога и дьявола?» Целитель подпрыгнул в шоке. «Как он достиг такого? Получить эффект 20 лет совершенствования за ночь? Это слишком пугающе. Могла ли кровь четырех духов вызвать это?» Старейшина деревни покачал головой. «Несмотря на то, что кровь четырех духов может улучшить строение его тела и жизненную ци, такой результат невозможен». Целитель глубоко задумался, а затем ответил. «Может быть, у Муэра действительно дар? Может, у него были прекрасные задатки для совершенствования с самого рождения? Почему с таким даром у него тело обычного человека?» Старейшина деревни нахмурился. «Гений от природы был бы рожден с духовным телом. Более того, резонанс бога и дьявола... Какой гений смог бы повторить такое? Этот резонанс... Это хорошо или плохо?» Спросил целитель. «Понятия не имею», — ответил старейшина деревни. «Я слышал в его криках как резонанс бога, так и дьявола. Эти голоса сражались друг с другом. Я не уверен, хорошо это или плохо». Целитель вздрогнул, но все же спросил. «В таком случае, откуда эти голоса взялись?» «Я не знаю». У обоих мужчин начала болеть голова. Это был первый раз за долгое время, когда у них болела голова от того, что они не могли понять чего-то. С того времени, когда они подобрали Цанему из реки, количество непонятных вещей постоянно увеличивалось. Вскоре спустилась ночь, и деревня Цаньлао вновь была окутана тьмой. В деревянном доме бабушка Сы спала в своей комнате, а Цанему в своей. Посреди ночи в голове бессознательного Цанему раздался мрачный голос. Мелодичный голос прозвучал в ответ. Это были голоса бога и дьявола. Они начали сражаться друг с другом, а их крики становились громче и громче. Резонанс голосов бога и дьявола медленно перерастал в бой между светом и тьмой. В своем уме Цанему внезапно превратился в бесформенную душу, плывущую в небе над этим столкновением, безучастно глядящей вниз. Битва между тьмой и светом проходила в месте, сильно напоминающем те руины, где он впервые увидел подобное зрелище. Однако это место было гораздо более просторным и величественным. Тьма напоминала щупальца, постоянно пронизывающий свет, в то время как свет вспыхивал в коротких очередях, вытирая тьму. Спустя несколько мгновений Цанему наконец смог ясно разглядеть, из чего состояла тьма и свет. Тьма на самом деле была бесконечными волнами бесов. Дьявольский голос был не одним голосом, а воинственным криком миллиардов бесов. Так же было и со светом. На самом деле он был морем богов, одетых в золотую броню, кричащих в готовности сражаться с бесами. Цанему стоял высоко над противоборствующими сторонами, из-за чего все боги и бесы казались крошечными точками. Он думал, что это была битва тьмы и света, потому что находился слишком далеко, чтобы разглядеть детали. Теперь, когда он мог видеть, что происходит на самом деле, шок и ужас переполнили его. Цанему внезапно открыл глаза, Его тело было залито потом. Он понял, что громкие голоса богов и дьяволов переполнили его разум, угрожая расколоть голову на две части. Тем не менее, именно в этот момент нефритовая подвеска, которую он носил на груди, медленно поднялась в воздух, подлетела к месту между его бровями и мягко туда прислонилась. Нежное успокаивающее чувство возникло в голове Цанему, и голоса исчезли. Цанему внезапно сел, глубоко дыша. Его сердце переполнилось растерянностью, а он понятия не имел, что произошло. Спустя несколько мгновений он покинул дом и пошел через деревню, сравнивая свою нефритовую подвеску с призрачным сиянием каменных статуй. Тьма окутала все за пределами деревни, поэтому нефритовая подвеска сияла точно таким же эфирным светом. Цанему в оцепенении смотрел на подвеску, а в его глазах отражался мерцающий свет. Казалось, он не мог их оторвать. Скрываясь от него, бабушка Сы подошла сзади и увидела эту мрачную картину. «Даже несмотря на то, что мы, жители этой деревни, вырастили его», подумала она про себя с болью в сердце. «Ему придется уйти». Затем, внезапно, ее глаза наполнились решимостью. «Внешний мир намного опаснее великих руин. Он недостаточно силен. Еще рано».